Ра. Нечистота – это то, что вызывает у человека отвращение. Грязь – это то, что неприятно, это то, что мешает жизни. Это то, что разрушает некую духовную и даже эстетическую целостность человека. Вот поэтому слово «нечистота» и применяется по отношению к греху. Образ. Я не знаю, что происходит в других религиях. Насколько там это слово имеет прямой смысл или насколько оно используется метафорически. Но в нашей традиции это, несомненно, образ, метафора. А вот что реально происходит во время Великого Поста, если человек так проходит это поприще, как полагается? В центре поста покаяние. Ну, казалось бы, а что проще? Но ведь делаем что-то нехорошее, совесть нас уязвляет, знаем, что хорошо, что плохо. Совсем все не так просто. И многие люди, серьезно относившиеся в течение этих великопостных недель к своему внутреннему духовному состоянию, знают, как непросто увидеть свой собственный грех. Недаром многократно в течение дня, читая молитву святого Ефрема Сирина, мы повторяем слова «Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, дай мне силу и способность увидеть свой грех». Дай мне почувствовать его опасность. Дай мне увидеть его нечистоту. Дай мне осознать его опасность и обрести некую ненависть внутри к тому, что омрачает мою жизнь. Вот все это не дается просто и легко. Осознание греха есть сложный и долгий процесс. Но если человек осознает, что он действительно является грешником, если понимает и умом, и сердцем, что это плохо, что это опасно, что это разрушает целостность его жизни, что это никак не сочетается с идеалом счастья, вот тогда возникает желание разрушить в себе этот грех. И освобождение от греха осуществляется через покаяние, когда мы приносим Богу наше прошение, просим Его дать нам силы изменить свою жизнь для того, чтобы избавиться от греха. Изменение, а не очищение. Именно изменение сердца. Вот что святые отцы подразумевали под покаянием. Перемена. Конечно, перемена к лучшему. И опять-таки метафорически, образно можно сказать, что это некое очищение, освобождение от этой грязи. Но реально в человеке происходит перемена. Грех искупается, прощение даруется в ответ на искреннее покаяние. Но и еще что-то очень важное происходит. Ведь именно грех стоит на пути, на нашем пути к Богу. Он является преградой. Никакими человеческими силами невозможно эту преграду разрушить, если мы не хотим, реально не хотим этого сделать. И если в покаянии разрушается греховная преграда, то в ответ на это Господь дает нам свою благодать. Мы становимся ближе к Богу. Мы чувствуем Бога реально в своей жизни и понимаем, насколько это велико, насколько это важно, насколько это значительно. Вот все то, о чем я и говорю, и содержится в этом емком понятии поста. Пост как покаяние, как перемена, как обретение Бога в своем сердце, как укрепление связи человека с Богом, как восстановление религиозного образа жизни. И каждый из нас сегодня может задать себе вопрос, а вот за эти минувшие недели Великого Поста что-то реально произошло со мной? Конечно, у каждого будет может быть, некая досада на то, что не произошло так много, как хотелось бы, что не сделано, может быть, самого главного. Но если человек, стремившийся принести покаяние, повнимательней посмотрит в свою внутреннюю жизнь, то непременно увидит маленькие-маленькие перемены, шажочки, которые были сделаны в правильном направлении. Оценить эти маленькие шаги может только Бог. Может быть, нам и кажется, что это совсем незначительный шаг. А для Бога, может быть, все это очень значительно. Важно, чтобы, по крайней мере, нечто доброе происходило в нашей душе. Некие перемены к лучшему. Собственно говоря, в этом и заключается пост. А потом, когда, может быть, уже спустя некоторое время у кого-то из нас не хватит сил, и мы будем повторять тот грех, который совершали ранее, но в котором раскаялись во время поста. Очень важно, чтобы голос совести нас постоянно возвращал к мысли о том, что мы поступаем неправильно. И очень важно, чтобы тот опыт духовного преображения, который в той или иной мере мы получили в течение Великого Поста, давал нам силы стремиться и в другие дни нашей жизни идти по тому же пути. Ну вот и еще такой вопрос. Уважаемый владыка, я читала где-то, что у первых христиан главным праздником была Великая Пятница. Или я что-то путаю? Расскажите, пожалуйста, когда вообще стали праздновать Пасху по-православному? С уважением, Анна Сергеевна Тройнина, Наро-Фоминск, Московская область. Ну что же, с удовольствием скажу вам. Православную Пасху начали праздновать еще тогда, когда в христианстве не было разделения на православных и на неправославных. Когда все были православными, Пасху стали праздновать сразу же после воскресения Спасителя. Для апостолов воскресение было реальной победой Христа. Они ведь были свидетелями воскресения. А потому главным словом в их проповеди было слово о воскресении. Потому что если нету воскресения, то все тщетно. Тщетно проповедь о Спасителе, тщетно христианские усилия изменить жизнь к лучшему, потому что в воскресении Бог свидетельствует о своей силе. И с какой же радостью первые христиане праздновали эту Пасху, новозаветную Пасху, день избавления рода человеческого от власти греха и дьявола. Но буквально с глубокой древности, может быть, с первых десятилетий христианской жизни, Пасху праздновали по-разному, даже с точки зрения времени. На Востоке она праздновалась в одно время, на Западе в другое время. Даже и на Востоке не везде она праздновалась одновременно. То есть в одних церквах в одно время, в другое время, в других церквах в другое время. Были некоторые разночтения в дне празднования Пасхи. Но никогда это разночтение не нарушало единство церкви. И уже в конце первого, начале второго века предпринимаются некоторые усилия иерархов Востока и Запада, чтобы, встретившись, обсудить эту тему и вернуться как бы к единому дню празднования Пасхи, что, в общем-то, было не очень успешно. И никогда в христианской церкви, практически никогда, христиане в один день Пасху не праздновали. Как я уже сказал, сохраняя при этом полное единство и общение в таинствах. Но вот и были еще и некоторые иные как бы разночтения. В западной традиции на переднее место вышло почитание Пасхи страдания. Великая Пятница действительно является очень важной в западной традиции, как и созерцание крестных страданий. На Востоке тоже Великая Пятница является днем занимающим особое место в календаре. Это день воспоминаний, страданий, смерти Спасителя. В этот день мы читаем 12 Евангелий, которые повествуют о страданиях Господа. По сложившейся практике, для удобства верующих, мы 12 Евангелий читаем в четверг вечером, совершая утреннюю Великой Пятницы. Но, строго говоря, по уставу эта служба совершается в пятницу утром, а затем великие царские часы и вечером совершаем утреннюю субботу с воспоминанием о погребении Спасителя. Но, тем не менее, воскресный день, Пасха Христова, является главным событием воспоминания о смерти и воскресении Господа. Пасха как бы затмевает все. Радость, которую источает этот день, настолько преобразует наши сердца, изменяет наше настроение, что мы забываем о всем, что было до Пасхи. Такова восточная традиция. Конечно, крест и воскресение – Пасха страданий и Пасха воскресения являют нечто единое и целое, но в этом едином и целом православный Восток с особой силой подчеркивает значение воскресения. Ну, а никаких других различий в праздновании Пасхи не существует. И даже те, о которых я говорил, не являются чрезмерно существенными. Потому что самое главное, чтобы, размышляя о кресте и воскресении, сопереживая голгофские страдания и радость воскресения, мы через все это как бы реально входили в евангельские события, в полной надежде на то, что приобщение тайне креста и воскресения способно реально изменить нашу жизнь. Я желаю вам спасительного препровождения Страстной Седмицы и радости о Христе воскресшем. На этом заканчиваю свою передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами и до новых встреч. Завершается Великий пост, начинается Страстная неделя. Пост – это не голодовка, и пост никогда не возводился в разряд догмы. У нас в гостях священник и врач-диетолог. Хочу вам напомнить, что мы находимся в преддверии Страстной недели. Заканчивается Великий пост, и у нас в гостях сегодня замечательные люди. Это, во-первых, отец Александр Мартыненко, священник храма «Сошествие Святого Духа на апостолов». И уже очень хорошая наша знакомая, друг нашей программы, доктор Маргарита Васильевна Королева. Заканчивается Великий пост. Начинается Страстная неделя. Давайте скажем какие-то важные слова про Страстную неделю. Что она диктует нам? Устав о посте, он сделан, сформулирован очень мудро, потому что пост – это не голодовка, и пост никогда не возводился в разряд догмы. Пост – это прежде всего инструмент. Инструмент, который позволяет человеку, помогает научиться немножко овладеть собой, своим телом, и прежде всего своими эмоциями, своими страстями. Православная Россия уже 6 недель соблюдает Великий пост. Это самое долгое и строгое воздержание. Уставы поста сформированы еще в первые века нашей эры в монастырях Средиземного моря. У нас на севере соблюдать пост без послаблений могут только абсолютно здоровые люди. Особенно это касается последней недели поста Страстной Седмицы. Пост предписывается следующий. Первые три дня Страстной Седмицы, то есть понедельник, вторник и среда, по уставу положено сухоедение, то есть не вкушение вареной пищи. Четверг допустима пища с употреблением растительного масла. Пятница – день особо строгого поста, а вкушение пищи разрешено только после вечерней службы, после погребения плащаницы. До этого она не вкушается. Суббота – Суббота тоже день особо строгого поста. Вот вы знаете, отец Александр, у нас сегодня еще Маргарита Васильевна Королева. Мы готовились к встрече с вами. Вот у нас стол уставлен продуктами. Я хочу, чтобы Маргарита Васильевна сказала какие-то очень простые советы, как людям пережить вот эти 7 дней. А вы нам скажете потом, правильно мы все советуем или нет. Маргарита Васильевна, итак, что рекомендуем на эту неделю? В качестве завтрака мы возьмем прекрасный геркулес. Мы разведем его или замочим кипяточком. Будем настаивать в течение 6-8 минут. И затем к распаренному геркулесу добавим, например, ягоды. Малину, добавим другие ягоды, добавим клубнику. Можно немножечко взять грецкого ореха, растереть его и добавить к геркулесу. На обед мы скушаем вегетарианский суп, или щи, или борщ, когда мы будем использовать свеклу, морковь, небольшое количество картофеля и обязательно белокочанную капусту. И ужин. На ужин мы можем скушать прекрасный винегрет, который представляет собой отварная свекла, отварная морковь, отварной картофель. Мы все это порежем небольшими кубиками, добавим белокочанную капусту, мелко порезав и даже немножко сбалансировав кипятком. Добавим обязательно свежий огурец, добавим редис. И обязательно заправим все растительным маслом. Добавим либо сок лимона, либо небольшое количество соли с пониженным содержанием натрия. Вот это вот все, в принципе, совершенно подходит и для здоровых, и больных. Конечно. Мы говорим, как два кардиолога. Для кардиологических пациентов вообще ежедневное должно быть питание. Но я знаю, что вы особенно хотели остановиться на больных людях, отец Александр. Вот что вы хотите сказать? Чтобы не было нарушения поста, в церкви установлена очень простая процедура. Человек, имеющий болезни, обращается к врачу, выслушает его рекомендации, какие виды продуктов ему жизненно необходимы. Далее приходит к священнику, излагает обстоятельства своего дела, то есть своей болезни, и священник дает разрешение на отдельные виды продуктов, оставляя необходимый и достаточный минимум. В этом случае продукты являются не сколько пищей, сколько лекарством. Вот я хочу сказать, что среди великих врачей были выдающиеся священники. Один из самых известных, это, наверное, вы знаете, Воина Ясиневский. Лука Воина Ясиневский, не просто священник, а архиепископ. Архиепископ, да. Но на самом деле у нас очень много общего. Правда ведь, Маргарита Васильевна? И на самом деле по-настоящему верующие люди, врачи, потому что только зная, как устроен человек, можно поверить, что создать его мог только Бог. Правда ведь? Что никто не мог бы до этого гениального, совершеннейшего создания додуматься. Спасибо вам большое.